Сурицу казалось, что он говорит шепотом, но он кричал и успокоился только, когда вытащил из чемодана рисунок. После войны его хотели послать в Японию. Запротестовали врачи. Не выдержит климата. Тогда нашли страну с климатом не более благоприятным — Бразилию. Он пробыл там недолго. Под давлением Вашингтона Бразилия порвала отношения с Советским Союзом. Суриц вернулся в Москву. Он смотрел на холсты, читал, думал. Однажды он сказал мне строго: «Вы моложе меня на 10 лет, но не мешает и вам о многом задуматься». У него были тонкие черты лица, борода клином, большие усы, которые он, волнуясь, пожевывал, косматые брови. В последние годы он страдал гипертонией и порой выходил из себя, говорил то, что думал. Приходил он неожиданно, рассеянно пил чай, молчал, а потом прорвалось. Он мог говорить 2 часа подряд, не останавливаясь. Что-то в нем клокотало. Начиналось почти всегда со слов. «Вчера мы с Максимом Максимовичем говорили», — следовал негодующий монолог. Иногда Яков Захарович объяснял поступки Сталина патологическим раздвоением личности. Старый революционер-интернационалист, типичный интеллигент, он не мог принять ни толкование низкопоклонства и космополитизма, ни многих других событий конца 40-х годов. Я не пересказываю его историй о Сталине. Они могут показаться разоблачениями, внешне расширить, а по существу сузить характер этой книги. Суриц многое объяснял характером Сталина, расхождением в нем самом теории и практики. Может быть, он был прав. Но сейчас мне хочется передать терзание старого, больного, душевно чистого человека, проработавшего всю свою жизнь для торжества идеи, в которую продолжал верить, и видящего то, чего он не мог принять. Раз он тихо выговорил: «Беда даже не в том, что он не знает, как живет народ. Он не хочет этого знать. Народ для него понятие, и только». Он уходил, а месяц или 2 спустя приходил, не мог дольше молчать и начинал. Вечером мы с Максимом Максимовичем вспомнили Лазовского. Было только одно средство успокоить Якова Захаровича — повести его в комнату, где висели рисунки Матисса, пейзажи Фалька, холсты Шагала. Лицо его менялось, он чуть заметно улыбался. Я больше с ним не спорил, не потому что боялся взволновать его, нет — он меня обезоруживал своей любовью к искусству. Однажды, глядя на рисунок Матисса, он тихо сказал: «Жизнь — это тоже линия». Когда Якова Захаровича хоронили, я вспомнил эти слова. «Да чего человеческая линия?» Рисунки остаются, внуки их легко расшифруют, может быть, заглянут и в старые книги. А кто в огромном клубке истории разыщет тонкую оборвавшуюся нить, дела и страсти исчезнувшего со сцены актера? В конце февраля 1952 года праздновали юбилей Гюго. В Москву пригласили Поля Элюара и внука Виктора Гюго, художника Жана Юго. Придется объяснить читателям, почему великий поэт не оставил детям в наследство буквы «Г». Это относится к русской транскрипции. В прошлом столетии французские имена, начинавшиеся с немой согласной «Х», снабжались «Г» — Гюго, скульптор Гудон, город Гавр. Потом стали писать правильнее — поэт Эредиа, композитор Оннегер, Эрио. Жан Юго — прелестный художник. Он иллюстрировал книгу Элюара «Париж еще дышал» прозрачными пейзажами города, мастерскими и в то же время простодушными. Юго привез в подарок нашим библиотекам редкие издания своего деда и, выступая на различных собраниях, говорил, что счастлив провести знаменательные дни столице Советского Союза.